15 октября 2030 года условно. Пространство Орды. Безымянная звездная система. Орбита планеты земного типа. Борт транспортного корабля «Каргал 512». Сообщение от генерала Вершинина застало Лоя во время очередного препирательства с Хорком. Деятельный Джангар, как обычно, требовал ответа на вопрос, что будет дальше с освобожденными пленниками конструктора, и одновременно хотел получить от Лоя хоть какое-то осмысленное задание для своих подопечных. Бывшие пленные стали реальной проблемой. При всей жесткости и даже жестокости режима, которому они подчинялись раньше, в плену у конструктора у них, по крайней мере, было какое-то регулярное занятие, успехи в котором вознаграждались нейростимуляцией, сходной по эффекту с наркотической эйфорией. Неудачи, правда, карались труднопереносимой болью, но во всем этом бесконечном беге по кругу присутствовал некий порядок и иллюзия смысла. Теперь же бывшие пленники оказались предоставлены сами себе и маялись бездельем, что для их надломленной психики стало едва ли не более сложным испытанием, чем ежедневные бои на виртуальных тренажерах с вечным страхом потерпеть поражение и получить очередной сеанс болевой терапии. Приставить этих существ к какому-то реальному делу было очень сложно. Ни конструктор, ни ремонтные роботы в их помощи не нуждались, так что задачи для этой инвалидной команды приходилось сочинять Лою и Пино. Причем совсем уж бессмысленным трудом загружать их не получалось. Контингент начинал роптать и отказываться заниматься всякой фигней. А Джангар тут же принимался выносить своим освободителям мозг, требуя заменить идиотскую задачу на что-то более адекватное и прояснить, наконец, сколько еще весь этот цирк будет продолжаться. В общем, сигнал, полученный по цепи маяков ретрансляторов, вызвал у Лоя чувство долгожданного облегчения. Впрочем, Джангар тоже мгновенно забыл о том, зачем вышел на связь с человеком. Прибытие в мир Орды эскадры генерала Вершинина означало, что очень скоро он получит ответы на все свои вопросы. «Ты даже не представляешь, командир, как я рад тебя видеть!» — улыбнулся Лой, протягивая Виктору руку. «Мы тут уже не знали, что и думать. Время идет, никаких известий от тебя нет. Личный состав тихо паникует и требует хоть какой-то конкретики. Союзники выражают непонимание и тоже недовольно бухтят что-то нехорошее. В общем, ты прибыл очень вовремя. Еще немного, и здесь запахло бы бунтом». «Да тут, знаешь ли, возникли непредвиденные сложности», — без улыбки ответил Вершинин. «В галактике началась большая война. Империю и ее союзников загнали в глухую оборону. Танланы, Горвы, Варваны, Линауры и еще почти два десятка менее значимых рас пытаются силой оружия перекроить пространство бывшего протектората». «Бывшего?» — не понял Лой. «Старшие прикинулись, что эта бойня их не касается. Свалили в тень и делают вид, что так и надо. Так что в галактике творится полный беспредел. Бейт, Флей и Солнце оказались в блокаде. Пришлось прорываться. Сходу сделать это не получилось. В общем, пришлось задержаться». «Весело живете?» — покачал головой Лой, явно потрясенный услышанными новостями. «И что дальше?» «Я так понимаю, проблем по ту сторону портала более чем достаточно? Ты привел корабли за оружием?» «Да. И мне очень хотелось бы услышать, каких успехов вы достигли за время нашего отсутствия». «Есть успехи», — подобрался Лой, перейдя на деловой тон. «Работали в основном по двум направлениям. Первое — поиск уцелевших складов, до которых ты не успел добраться в прошлый раз. Второе — восстановление производственного комплекса на планете конструктора. В обоих случаях удалось неплохо продвинуться. Конструктор подсказал направление поиска, и за 3 месяца мы вычистили в разных звездных системах почти 20 частично уцелевших складов. Нашли и доставили сюда 97 мионных деструкторов и 150 гравитационных пушек тяжелого класса. Нашлись и сканеры, и генераторы маскировочных полей с очень серьезными характеристиками. Еще из по-настоящему интересного обнаружили частично разрушенную, но явно пригодную к восстановлению производственную линию по сборке генераторов защитного поля. Если верить конструктору, это совершенно уникальные устройства. По его словам, они способны удержать несколько попаданий из мионного деструктора. Исправных комплексов обнаружилось только 2. Там был склад готовой продукции, но в него, похоже, от души зарядили пару тяжелых ракет с орбиты. Мало что уцелело». «Немало», — кивнул Виктор. «Но надолго все равно не хватит. Ты даже не представляешь, Лой, какой масштаб приняли боевые действия в галактике. Там линкоры десятками сгорают в каждом сражении. Нас-то война, считай, только краем зацепила. А что творится в центральных областях Империи, я даже представить боюсь. Чем порадуешь по комплексу на планете? Тут все несколько скромней, но тоже есть о чем доложить. Местный комплекс в основном производил планетарную боевую технику, как наземную, так и летающую. Из реально полезного для нас здесь делались аэрокосмические истребители и торпедоносцы. Очень хорошие истребители и просто невозможные торпедоносцы, командир. И как идет восстановление? До выхода производства на полную мощность еще очень далеко. Часть оборудования вообще не подлежит восстановлению, но конструктор еще тот затейник. Он предложил задействовать уцелевшие ремонтные мощности и доставленное нами оборудование для выпуска компонентов техники, которые должны были производить эти разрушенные линии. Эффективность таких суррогатных решений, конечно, пока очень низкая, но первую партию машин мы собрали. Как минимум один авианосец можно укомплектовать полноценной авиагруппой. Правда, все аппараты беспилотные. Адаптировать технологию для выпуска пилотируемых версий в разумные сроки не получилось. Зато вычислители в них стоят наши. А при необходимости пилоты смогут управлять торпедоносцами и истребителями с борта авианосца. Это было моим жестким требованием при возобновлении работы комплекса. Никакого искусственного интеллекта местного производства. Мы с самим конструктором уже достаточно нахлебались, так что лучше пусть летают под управлением наших эскинов. Как себя ведут наши ящероподобные союзники? Взяли на себя роль внешней охраны комплекса. К сожалению, больше ничем они помочь не могут. В наш мир им не попасть, мешают местные физические законы. Так что они, похоже, навсегда заперты в этом скоплении. Ну, если, конечно, мы вместе с конструктором не построим для них портал в их изначальный мир. Правда, они туда совершенно не стремятся. Эти искусственные создания все же не вполне разумны. Очень качественный искусственный интеллект имитационного типа, не более. Лой внимательно посмотрел на Виктора и после небольшой паузы продолжил. «Я так понимаю, командир, нам спину в ближайшее время отсюда тоже не вырваться. Думаю, ты прибыл совсем ненадолго. Загрузишь наши находки и двинешь обратно на войну, а нам прикажешь остаться здесь и продолжить начатое». «И да, и нет», — усмехнулся Виктор. «Я привез с собой доктора Теньша и целую команду земных ученых и инженеров. Они здесь возьмут все в свои руки, однако вам, спину, нужно будет ввести их курс дела и объяснить нюансы общения с конструктором. За пару суток такое не сделаешь. Придется вам здесь немного задержаться, но, думаю, ожидание не затянется. Вы, спину, нужны мне в нашем мире. В конце концов, было бы глупо во время войны держать вдали от боевых действий офицера, лучше всех знающего возможности новых боевых машин, и давно заслужившего должность командира авианосца. Ну а на какой пост поставить Пино, ты уже сам решишь».